Второе. Число, лежащее в основе всей математики, как простой данный элемент, я избираю примером того способа, каким душа пытается осуществить себя в картине окружающего ее мира. Насколько, следовательно, осуществленная культура является выражением и отображением идеи человеческого существования. Я избираю число еще и потому, что математика, мало кому доступная в своих глубинах, занимает особое место среди всех творений духа. Она — наука строгого стиля, как логика, но с большим охватом и значительно более богатым содержанием. Она — настоящее искусство, рядом с пластикой и музыкой, если говорить о необходимости вдохновения и великих формальных условностей для ее развития. Она, наконец, метафизика высшего ранга, как это доказывают Платон и особенно Лейбниц. Всякая философия до сих пор вырастала в связи с соответствующей математикой. Число есть ставшее образом идея причинной необходимости, подобно тому, как представление о Боге, которое всякая культура вновь создает из своих величайших глубин, есть ставшая образом идея необходимости судьбы. В этом смысле существование чисел можно назвать мистической тайной, и религиозная мысль всех культур не свободна от этого отпечатка. Всякое становление имеет изначальный признак направленности, необратимости, а все ставшее имеет признак протяженности. И именно так, что только искусственное разделение значения этих слов представляется возможным. Настоящая тайна всего ставшего и, следовательно, пространственно-материально протяженного духовной стороной всякой культуры воплощается в типе математического мертвого числа, в противоположность хронологическому. В его сущности уже лежит стремление к механическому полаганию границы. Число в этом отношении родственно слову, которое в качестве понятия «поемля» обозначая, точно так же разграничивает впечатление, получающееся от мира. Наиболее глубокое здесь, во всяком случае, непостижимо и неизреченно. Действительное, ставшее вещью число, точно представленный, названный, написанный числовой знак, цифра, формула, знак, фигура, только это подлежит математическому рассмотрению, является для него, как всякое подуманное, сказанное, написанное слово, готовым оптическим символом, чувственным и сообщаемым, в котором отображается полагание границы. Изначало числа похоже на изначало мифа. Римлянин возвысил нумена, неопределимые впечатления природы, чуждое, до божества, заклиная их именами, ограничивая их. Точно так же числа и слова — суть оформленная, околдованная формой мироощущения. С ними дух, собственное, достигает могущества. С ними он упорядочивает и расчленяет мир. Все настоящие акты познания, не акты переживания, связанные как таковые с наличностью культурного языка, имеют ту же самую цель. Определение, суждение, закон, система, результаты выполненного полагания границы, установка причинных соотношений, которыми исчерпывается сущность всех естественных наук, заключается, собственно, в точном ограничении двух впечатлений, называемых в отношении к числу, причиной и действием, в отношении к слову, основанием и следствием. На этом покоится внутреннее родство, строение высокоразвитого языка, грамматика, синтаксис, с соответствующей математикой. Логика есть всегда род математики, и наоборот. Следовательно, во всех актах сознания, которые имеют отношение к математическому числу, измерении, счете, обозначении, взвешивании, упорядочивании, делении лежит общая тенденция к ограничению ставшего и протяженного, и только посредством едва еще познанных актов этого рода для бодрствующего человека действительно существуют объективные предметы, свойства, отношения, единичное единство и множество, короче, воспринятое как необходимая и непоколебимая структура той картины мира, которую он называет природой и как таковую познает. Природа есть счислимое, история есть совокупность того, что не имеет отношения к математике. Отсюда математическая достоверность законов природы, замечательный взгляд Галилея, что природа запечатляется на языке математики, и выдвинутый Кантом факт, что точное естествознание простирается ровно настолько, насколько возможно применение математического метода. В числе, как знаки выполненного, экстенсивного ограничения, заключена, следовательно, сущность всего действительного, являющегося вместе с тем ставшим, познанным, ограниченным. Это с внутренней достоверностью постиг Пифагор, необыкновенный, прямо-таки религиозной интуицией. Однако если под математикой понимать обладание врожденным, виртуальным миром чисел, то ее не следует смешивать с гораздо более узкой научной математикой, учением о числах. Одна есть творческое и необходимое свойство сознания, другая – возможный род его духовного развития. Написанная математика – система мертвых положений, столь же мало, как и заключенная в теоретические работы философия, представляет полный состав математических и философских возможностей, которые таятся в глубине культуры. Существуют еще и совершенно иные пути сделать наглядным лежащее в основе числа изначальное чувство, подчинить оформляющему принципу ставшее и протяженное, будь то материя или пространство. В начале всякой культуры возникает архаический стиль, который можно было бы назвать геометрическим не только в раннеэллинском искусстве. Есть что-то общее, явно математическое, в дипилонском стиле древнегреческих погребальных урн, в стиле египетских храмов IV династии, с безусловным господством в нем прямой линии и прямого угла, в иеротическом стиле древнехристианского рельефа саркофага и в романском орнаменте. Каждая линия, каждая фигура человека или животного с ее совсем неподражательной тенденцией раскрывает здесь мистический смысл числа в непосредственном отношении к тайне и культу смерти, окаменевшего. Готический собор и дорический храм – это окаменевшая математика. Пифагор научно верно понял античное число как принцип мирового порядка осязаемых вещей, как меру и величину. Именно тогда число нашло выражение и в прекрасном порядке телесно-чувственного единства, установленного строгим каноном эллинских статуй, и в дорическом, как и ионическом орденах колонн. Все великие искусства оказываются некоторым родом ограничения, богатого содержанием и устанавливаемого посредством числа. Вспомним проблему пространства в живописи. Высокая математическая одаренность, даже без всякой науки, может быть продуктивной и достигнуть своего полного осознания. Если мы учтем огромное значение, которое уже в Древнем Царстве, за 2800 лет до Рождества Христова, имело число при делении пространства храмов в пирамидах, техники строений, орошения, управления, не говоря уже о египетском календаре, мы едва ли станем утверждать, что ничего не стоящая счетная книга Яхмоса эпохи Нового Царства определяет уровень египетской математики. Австралийцы, духовное развитие которых еще находится на ступени первобытного человека, обладают математическим инстинктом, или, что то же самое, богатством числа, еще не оформленного словом и знаком, богатством, которое в отношении интерпретации чистой пространственности значительно превосходит греческое. Они изобрели в качестве оружия бумеранг. Его действие позволяет заключать об инстинктивном умении обращаться с тем родом чисел, который мы предоставили бы высшему геометрическому анализу. Австралийцы обладают, соответственно, этому, такая зависимость выяснится далее, крайне сложным церемониалом и такой тонкой терминологией градации родства, какая нигде больше не встречается, даже при высокой культуре. Соответственно этому, греки в их наиболее зрелое время, при Перикле, не имели склонности, по аналогии с эвклидовой геометрией, ни к церемониалу общественной жизни, ни к уединению, в полную противоположность барокко, которая рядом с анализом пространства видела возникновение дворца короля солнца и государственной системы, покоящейся на династическом родстве. Это стиль души, который находит свое выражение в мире чисел, но не в исключительно научном их понимании.